том, что рассказывали о жизни Джаны Лидзе, легенда переплеталась с правдой, но по пословице «нет дыма без огня». Сын бакинского мясника Джаны Лидзе еще юношей участвовал в вооруженных нападениях и насильственных экспроприациях государственной и частной казны, проводившихся молодой революционной партией Кавказа накануне 1905 года. 5 или 6 раз его сажали в тюрьму, ссылали в Сибирь, но он бежал и снова возвращался на подпольную работу. В дни Октябрьского восстания его, члена военно-революционного комитета, более склонного действовать, нежели произносить речи, посылали всюду, где нужно было раздуть пламя пожара. Какую бы опасную или неблагодарную задачу ему не поручали, он никогда не отказывался. Он не оспаривал у честолюбцев и знаменитостей из числа партийных деятелей жирных кусков, предпочитая кость, которую надо грызть, врага. А враг — это все то, что угрожает делу. И чтобы уничтожить врага, все средства хороши. Поступок человека, рискующего жизнью во имя дела, не может дурно пахнуть. Это был один из тех безыменных, безвестных, кто втихомолку оплетал мир паутиной невидимого наблюдения, отбивая муху другого паука Intelligence Service Британской империи. Сильный организм этого человека привык довольствоваться малым. И то ел на ходу, мог спать чуть ли не стоя. У него не было времени разыгрывать роль сердцееда. Зато, когда его наметанный глаз встречал силу, которую можно было покорить, пламень, который следовало раздуть и заставить его добровольно или силой служить общему делу, он железным когтем делал мету «государственная собственность». Так он пометил и Асю. Быть может, он ничего не смыслил в ее женской природе, желаниях и настроениях, ибо женское начало, вечно женственное, его нисколько не занимало. Зато он лучше Аси разбирался в вечно человеческом, в мощных инстинктах, которые, минуя сферу пола, поднимаются из недр ненасытного человеческого нутра, где под спудом, по-змеиному, кишат страсти, раскрывая свою огнедышащую пасть, которая поистине пышет огнем, ибо всякому живому существу, мужчине или женщине, свойственно гореть и пылать, расти, созидать, разрушать, действовать. И для того, чтобы понять природу этого горения, ему незачем было прикасаться к Асиному лону. Как Ася не крепилась, ей пришлось сделать первый шаг. Однажды, когда Джаны Лидзе, не глядя на нее, направился к выходу, Ася встала, все бумаги ее давно были прибраны. «Может быть, пойдем вместе, товарищ?» — предлагает она. Они выходят. Джаны Лидзе вглядывается в прохожих и почти не обращает внимания на свою спутницу. Ася едва поспевает за ним. Но некоторые ее вопросы пробуждают его внимание. Он смотрит на нее. Рыба клюнула. Ася с волнением и страхом расспрашивает его о стоящих перед новой Россией задачах. Пытается понять, каков может быть исход завязавшейся битвы. Тут нет притворства, она и в самом деле захвачена. Джаны Лидзе меняет тон. Теперь он может говорить. Чтобы не слышали посторонние, он берет Асю под руку и наклоняется к самому ее уху. Прядь Асиных волос щекочет ему губы. Его слова проникают в нее вместе с горячим дыханием. Только промокнув до нитки, они замечают, что идет дождь. Беседа продолжается в невзрачном кафе, куда обычно заходят мелкие рантье и служащие. Сегодня Джаны Лидзе никуда не спешит. Дела его во Франции закончены. Завтра вечером он уезжает. Усевшись за столик в глубине плохо освещенного, почти пустого зала, прихлебывая какую-то бурду вместо чая, они разговаривают в полголоса, как умеют разговаривать лишь славяне да итальянцы, несмолкаемые скороговоркой, почти касаясь друг друга лбом. И чем больше Ася спрашивает, тем больше ей хочется знать. Вскоре она перестает задавать вопросы, предпочитая слушать. Речь Джаны Лидзе, которого вдохновляет страстное внимание собеседницы, льется могучим потоком. Он рисует величественную борьбу Советского Союза против полчищ внешних и внутренних врагов. Иногда в каком-нибудь эпизоде возникает он сам, но о себе Джаны Лидзе говорит как о постороннем, или лучше сказать, как об одном из бесчисленных винтиков гигантской машины. Центральный образ всех его рассказов наводит на мысль о муравейнике. о мириадах существ, и Ася, которая всегда питала инстинктивное отвращение к мириадам, вдруг, сама не зная как, проникается восторгом безымянного муравья, участвующего в этой жизни множеств. Погружаясь с головой в дымящийся, маслянистый, как нефть, поток, она теряет свое «я». Силою внутреннего протеста она выплывает на поверхность, предчувствуя, что выплывает только на мгновение. Железная логика Джаналидзе, словно рука тянет ее в глубину.